перелом шейки бедра из 717-й, напомнила я. «Ах это!» — обрадовался Станислав Федорович и потянулся к толстым историям болезней. «Нет, все-таки у врачей омерзительная привычка запоминать не человека, а его хворобы. В прежней жизни я часто посещала гинеколога, все надеялась родить ребенка, да, видно, не судьба. На прием ходила только к профессору Карамышинскому. Так вот, милейший Михаил Федорович никогда меня не узнавал. Я появлялась в кабинете, и доктор сухо бросал: «Раздевайтесь». Но стоило влезть на кресло, как добряк-врач расплывался в радостной улыбке. «Фросенька, детка, как дела?» Узнавал он меня не по лицу. Вот и коза припомнил Настю, лишь услышав про диагноз. «Ее свезли в ЦИТО», — пояснил хирург. «Вот черным по белому записано. Родственники пожелали дальнейшее лечение проводить в НИИ травматологии». «Но там нет Насти», — пробормотала я. «Разве вы не ответственны за больных?» «Только пока они в моей палате», — хмыкнул Станислав Федорович. «Вышли за ворота и привет». «Дайте ее домашний адрес», — попросила я. «Красноармейская, дом 27». Охотно пошел навстречу коза. «И телефон есть». Я быстренько записала данные, но тут хирург неожиданно насторожился. «Погодите, а вам зачем?» Секунду я колебалась, потом соврала. «Она случайно наш чайник прихватила. Тефаль с золотой спиралью». «А-а-а!» — успокоился врач. «Конечно, нехорошо, но ничего, позвоните, и все устроится». На улице стояла немыслимая стужа. Постанывая от мороза и клацая зубами, я понеслась по проспекту Мира к метро. Навстречу бежали прохожие, укутанные по самые брови, уличные торговцы, все как один в гигантских валенках и армейских полушубках, резво подпрыгивали на месте, хлопая себя по бокам рукавицами. Я влетела в просторный вестибюль, чувствуя, что желудок превратился в кусок льда. В тепле щеки защипало, а нос начал безостановочно чихать. «Ходит тут, заразу распространяет», — прошипела тетка лет 60, торгующая газетами. «Сиди дома, коль грипп подцепила». Решив не обращать внимания на хамство, я подошла к телефонам-автоматам и набрала номер, полученный от козы. Мерные гудки спокойно падали в ухо. На 10-м рука потянулась к рычагу, но тут раздался щелчок и сердитый мужской голос: «Кого надо?» «Однако можно ведь и повежливей. Анастасию Звягинцеву». «Она больна. К телефону не подходит», — отрезал голос и уточнил. «Лежит в клинике». «В какой?» «Кто вы?» — еще более сердито произнес мужик. «Чего хотите?» Я даже не успела подумать, как язык сболтнул. «Медсестра из Склифосовского беспокоит. Мы обязаны указать в карте, куда перевели больную». «В 1269-ю клинику», — пояснил нелюбезный собеседник, делаясь почти учтивым. «Да?» — изобразила я удивление. «Говорили, в ЦИТО». В трубке что-то хрустнуло, и парень пояснил. «Правда, думали туда, только очень дорого. В 1269-й бесплатно делают, так что не волнуйтесь. Отметьте, где надо, и оставьте меня в покое». Потом, очевидно, чтобы смягчить свое хамство, добавил: «Извините, хлопот полон рот. Настя в больнице, а тут еще и мать заболела». Я повесила трубку и стащила варежки. «Интересно, где этот 1269-я больница?» Оказалось, в Перово, причем в двух шагах от метро. Я даже не успела замерзнуть, только вдохнула пару раз ледяной воздух. И снова женщина в окошке с табличкой «Справочная» принялась ворчать. Звягинцева. Палец с обломанным ногтем медленно скользил по строчкам. «Нет такой», — вздохнула служащая. Я удивилась и обозлилась до крайности. Ехала черт знает куда и совершенно зря. Нет, ну, я просто так не отстану. Войдя в здание метро, я опять принялась названивать Насте домой. И снова трубку сняли лишь на 15-й гудок, и вновь злой голос рявкнул. «Что надо?» «Простите, недавно звонила вам, я медсестра из Склифа». «Что еще?» — пробормотал мужчина. «Боюсь, неправильно записала номер клиники, куда перевели Звягинцеву». 1269-я! — гавкнул мужик. «Ее там нет», — спокойно парировала я. Воцарилось молчание. Потом парень, сбавив тон, пробормотал. «Вы что, интересовались в больнице?» «Конечно». «Зачем?» «Мы несем ответственность за больную и обязаны удостовериться, что она госпитализирована надлежащим образом». «Подождите», — буркнул мужик. Пару минут спустя в трубке зажурчал сладкий дамский голос. «Ах, дорогая, простите великодушно, сын окончательно растерялся. Настенька больна, я захворала, вот он все и путает. Лежит она в 874-й больнице на Варшавском шоссе в третьем корпусе, палата 213, не беспокойтесь». «Спасибо», — пробормотала я и повесила трубку. «874-я больница». Каким же идиотом следует быть, чтобы перепутать два таких непохожих номера, как 1269 и 874. Кипя негодованием, я поехала домой. Замерзла и проголодалась я ужасно. А Варшавское шоссе так далеко от дома. Приехав, я быстренько выпила подряд 3 чашки чаю и почувствовала, что начинаю согреваться. Потом покормила Юлю, сунула в духовку сляпанный наскоро кекс и решила чуть-чуть отдохнуть у телевизора. Программа обещала обожаемых мной ментов, и я в предвкушении удовольствия устроилась в кресле. Милый детектив, чашечка ароматного кофе, пара шоколадных конфет, ну что еще надо человеку для счастья? Только одно — чтобы его не трогали, и, честно говоря, я не ожидала неприятностей. Сережка уехал на 2 дня в Петербург, Катя дежурит, Юлечка спит, а Кирюшка корпит над уроками. Но не успела на экране появиться знакомая заставка, как в комнату всунулась растрепанная голова, и Кирюшка трагическим шепотом произнес: «Все, пропал». «Ну, что еще?» Весьма недовольно пробормотала я, смотря одним глазом на экран, где Ларин как раз обнаружил очередной труп. «Пропал!» — повторил Кирюшка и отчаянно зашмыгал носом. Поняв, что спокойно посмотреть кино не удастся, я с сожалением покосилась на телевизор и безнадежно поинтересовалась, в чем проблема. «Задали!» «Только не алгебра!» Быстренько прервала я его. «Я ничего не смыслю в математике». И это святая правда. В школе, правда, у меня всегда была 3, поставленная жалостливой учительницей. Честно говоря, подобная оценка моих знаний была явно завышена, так как даже таблица умножения мне оказалась не по зубам. Считаю я отвратительно. И умножая 15 на 20, каждый раз получаю разный результат. Впрочем, за пределами моего понимания остались физика, химия, астрономия, геометрия. Кстати, по истории я никогда не могла запомнить дат, а в биологии всяких членистоногих, земноводных и пресмыкающихся. Знания, вынесенные мною из школы, были настолько хрупки и малочисленны, что подходить ко мне с просьбой помочь в выполнении домашних заданий было просто бессмысленно. Но Кирюшка все же не терял надежды и ныл. «Ну, лампочка, подскажи, а?» Выяснилось, что учительница литературы задала сочинение на тему «Как бы я поступил на месте городничего по бессмертной пьесе Гоголя «Ревизор»?» «Как?» — вопрошал Кирюшка. «Как поступить?» «Ну, — предложила я, — уволь всех чиновников, искорени взяточничество и посади Хлестакова в тюрьму». «Ладно», — охотно согласился мальчик и убежал. Не ожидая, что меня так быстро и легко оставят в покое, я поуютнее устроилась в кресле и принялась наслаждаться успевшим остыть кофе и детективом.